внимательно, не бойся. Видишь банки на этих деревянных полках? Смотри, что внутри них. Боже, это же... Именно, Петер. Это человеческие сердца. Смотри, сколько их, Петер. Сердце бургомистра? Сердце толстого Езекииля? Сердце короля? Близнецов. Сердце длинного Шлуркера? Сердце главного лесничего? И все они, как ты сам знаешь, все эти люди живы, здоровы и счастливы. Но что же бьется у них в груди? Что? А вот что. Смотри. Сердце из мрамора. Но послушайте, господин Голландец, от него, наверное, очень холодно в груди. Нет, что ты, Петер, только прохладно. И ни страха, ни забот, ни жалости. Ну, а теперь к делу, Петер. 100 000 таллеров тебе сейчас не покажутся лишними? 100 000? Тебе стучать, глупое сердце. Мы скоро с тобой расстанемся. Ладно, давай меняться. Я знал, что ты умный парень. Пойдем, выпьем по стаканчику, а потом я отсчитаю тебе деньги. Твое здоровье, Петер! Богач Петер! Петер и Гром! Ну, так что было дальше? Не торопитесь, господин путешественник. Ведь и Петер не торопился. Ну, сначала он 2 года разъезжал в роскошной карете по разным странам и городам. Но ничто не трогало его холодного сердца. Ни красота величественных дворцов, ни зелень прекрасных парков. Все ему надоело. И он вернулся на родину. О матери к тому времени он совсем не вспоминал. А она, бедная, просила милостыню по соседям. Словом, это уже не человек был, а хищный волк. Да что там, даже волк заботится о своих детенышах. Нет, Петер стал дьяволом в образе человека. Жестоким, скупым и бесчувственным. А скоро, как на грех, пришло ему в голову жениться. Он давно уже слышал, что самая красивая и скромная девушка в округе – это Лизбетта, дочь дровосека. К ней он и посватался. А дровосек, видя богатство Петера, решил, что дочь его проживет безбедную и счастливую жизнь. И согласился на этот брак, так? Да. А Лизбетта? А Лизбетту никто и не спрашивал. Да, тяжело пришлось бедняжке в доме Петера. Она была доброй и сердечной, и не считала за грех подать нищему монетку или накормить странника. Ведь муж ее был богаче всех в Шварцвальде. Однажды Лизбетта сидела на крыльце своего дома и брела, напевая песенку. Погода стояла хорошая, и Петер уехал в поле. Вдруг на дороге показался маленький старичок с тяжелым мешком за плечами. Пожалейте меня, добрая госпожа. Дайте мне напиться. У меня нет сил идти дальше. Вы слишком старые и больны, чтобы носить такую тяжесть. Что поделаешь? Я беден. Мне приходится служить рассыльным, чтобы не умереть с голоду. Вы богатая женщина и не знаете нужды. Будьте же милостивы. Дайте глоток воды. Посидите здесь, бедный старичок. Переведите дух. Я вам вынесу кое-что. Вот. Вот. Попробуйте этого вина. Да закусите этой лепешкой. Не торопитесь, не торопитесь. Дайте отдых старым своим ногам. Ой, я долго живу на свете, но не видел никого добрее вас, госпожа Лизбета. Ваша доброта заслуживает награды. Верно! Верно говоришь, старик! И награды не придется долго ждать. Так, поешь моим вином всяких попрошаек. Так вот тебе, получай свою награду. Петер! Ну все, хватит. Хватит притворяться. Лизбета! Лизбета! Лизбета! Все кончено, Петер. Ты погубил Лизбету. Так это вы, господин хранитель клада? Я. Ну что ж, сделанного не воротишь. Надеюсь, вы не донесете на меня за убийство. Несчастный, какая будет польза, если тебя повесят? Ты продал свое сердце голландцу. Это гораздо страшнее смерти. Ты один виноват, что я продал свое сердце. Ты обещал мне богатство и обманул меня. Мне поневоле пришлось искать помощи у другого. Вдруг стеклушка стал расти и сделался огромным и страшным. Изо рта, как из печи, вырывался огонь. Он схватил Петера за ворот, встряхнул и бросил на землю. Ничтожный червяк! Мне ничего не стоит растоптать тебя! Но ради боя, кто напоила и накормила меня, я дам тебе еще неделю в сроку, если ты не раскаешься и не вернешься к добру, пеняй на себя! Где я? Что со мной? Как трещат кости! Болит спина, словно меня били дюжиной палой. Лизбета, поди сюда! Да где она ходит? Лизбета! Черт! Подай стакан вина! Подай стакан вина, чтоб прояснилось в голове! Лизбета! Нет. И в погребе нет. И на чердаке пусто. Неужто то, что я считал дурным сном, правда? Я убил ее? Да будь себе сердце потеплее. Чудится. Чертовщина. Где же Лизбета? Где Лизбета? Лизбета! Лизбета! Всю ночь Петер не мог заснуть. Стоило лишь глаза прикрыть, голос жены звал его. И так прошло 6 дней и 6 ночей, и каждую ночь Петер звал тревожный и умоляющий голос Лизбетты. Так можно сойти с ума. Нет, надо раздобыть сердце по тебе. Мое каменное не дало ни счастья, ни радости. Нет, я пойду к еловому холму, поклонюсь этому строгому старичку. Я пойду. Господин Стеклушка, будьте милостивы, покажитесь на минуту. Что тебе нужно, Петер? Выньте у меня из груди камень и верните мне мое сердце. Разве со мною ты заключил сделку? Иди к Михелю, и требую у него свое сердце. Господин Стеклушка! Господин Стеклушка! Михель, должно быть, он, должно быть, не отдаст мне его. Хоть и плохой ты человек, Петр, а жаль мне тебя. Ладно, попробую помочь. Силою ты своего сердца у Михеля не добудешь, но хитростью добыть, пожалуй, можно. Вот, возьми этот маленький стеклянный шарик. Он поможет тебе. Как только голландец увидит его, впрочем, сам поймешь, как тебе поступить. Иди.